Ты еще смеялся надо мной, Арчи. «Попали ли вы в нее?» — спросил Ван Хелзинг. «Не знаю. Думаю, что нет, так как она улетела». Не сказав больше ни слова, он сел на прежнее место, и профессор начал резюмировать свой доклад. «Мы должны выследить местонахождение каждого из ящиков. И когда с этим покончим, то должны или взять в плен, или убить чудовище в его логове, или же должны, так сказать, стерилизовать землю, чтобы он не мог в ней больше укрываться. Тогда, в конце концов, мы сможем найти его в человеческом образе в промежутке между полуднем и заходом солнца и овладеть им в такое время, когда он слабее всего. Что же касается вас, мадам Мина, то эта ночь будет последним этапом, в котором вы принимаете участие. Вы слишком дороги нам всем, чтобы мы могли позволить вам подвергаться риску. Вы не должны нас больше ни о чем расспрашивать. Обо всем мы расскажем вам в свое время. Мы мужчины и способны к выносливости, а вы должны быть нашей путеводной звездой. Мы будем действовать тем свободнее, чем больше будем уверены, что вы вне опасности». Все мужчины, даже Джонатан, казалось, почувствовали облегчение. Но мне показалось несправедливым, что они будут подвергаться опасности и, может быть, даже вредить себе, заботясь обо мне, так как отвлекут этим часть своих сил от борьбы. Но они твердо решили, и хотя пилюля показалась мне очень горькой, я ничего не могла им возразить, и мне оставалось только принять их рыцарскую заботливость. Мистер Моррис прекратил дебаты. «Так как нам нельзя терять времени, я предлагаю сейчас же осмотреть этот дом. В нашем деле время — все, и быстрота действий может спасти новую жертву». Сознаюсь, что сердце у меня упало, когда пришло время приниматься за работу, но я ничего не сказала, опасаясь больше всего сделаться им в тягость и стать помехой в работе. Итак, они решились пойти к Карфаксу с тем, чтобы пробраться в дом. Как истинные мужчины, они предложили мне лечь спать. Точно женщина может заснуть, когда тот, кого она любит, находится в опасности. Я лягу и притворюсь спящей, чтобы Джонатан не волновался, когда вернется. Дневник доктора Сьюарда. 1 октября, 4 часа после полудня. Мы только что собрались выйти из дома, как мне принесли спешное послание от Ренфилда, спрашивавшего, не может ли он сейчас же повидать меня, так как ему необходимо сообщить нечто чрезвычайно важное. Я поручил посыльному передать, что в настоящий момент очень занят. Служитель добавил: «Он, по-видимому, очень нуждается, сэр. Я никогда еще не видел его в таком состоянии нетерпения. Не берусь предсказать, что будет, но полагаю, что если вы не повидаетесь, с ним опять сделается одним из его страшных припадков». Я знал, что этот человек не сказал бы так без оснований, поэтому ответил: «Хорошо, я сейчас приду», и попросил остальных подождать меня несколько минут, так как мне надо навестить пациента. «Возьми нас с собой, Джон», — сказал профессор. «Его случай по описанию в твоем дневнике сильно меня заинтересовал, и к тому же он имеет некоторое отношение к нашему делу. Я очень хотел бы повидать Ренфилда, особенно теперь, когда его душевное равновесие нарушено». «Можно нам тоже пойти?» — спросил лорд Годалминг и мистер Моррис. Я кивнул, и все мы вместе пошли по коридору. Мы нашли Ренфилда в возбужденном состоянии, но гораздо разумнее в разговоре и манерах, чем раньше. Требование заключалось в том, чтобы я немедленно выпустил его из больницы и отправил домой. Он подкреплял свое требование аргументами, доказывавшими его полное выздоровление, и обращал мое внимание на свою полную нормальность. «Я взываю к вашим друзьям», — добавил он. «Может быть, они не откажутся высказать свое мнение по такому делу, хотя, к слову, вы забыли нас познакомить». Я был настолько удивлен, что странность этой претензии, претензии сумасшедшего, находящегося в доме умалишенных, представить ему посетителей,